Четвертое. Карл Великий был первый монарх, соединивший Германию под одним скипетром. Название Восточной Франции сохранилось в названии округа Франконии, а население Гессена и Тюрингии недавно соединилось с победителями благодаря единству религии и управления. Алеманы, когда-то бывшие грозными врагами римлян, были верными вассалами и союзниками франков, а их страна обнимала теперешнюю территорию Эльзаса, Швабии и Швейцарии. Баварцы, также пользовавшиеся правом сохранять свои законы и нравы, не так охотно подчинялись воле повелителя. Неоднократная измена их герцога Тазиллу послужила поводом для упразднения их наследственных правителей. А власть этих правителей была разделена между графами, отправлявшими правосудие и охранявшими эту важную границу. Но север Германии, от берегов Рейна до стран, лежащих по ту сторону Эльбы, еще был населен врагами и язычниками. И только после 33-летней войны саксы преклонились под иго Христа и Карла Великого. Идолы и их поклонники были подвергнуты истреблению. Учреждения 8 епархий в Мюнстере, Оснабрюке, Падерборне, Миндене, Бремене, Вердене, Гильдесгейме и Гальберштадте обозначило по обеим сторонам Везера границы Древней Саксонии. Эти епископские резиденции были первыми школами и первыми городами в этой дикой стране. А религия и человеколюбие, которым научили детей, в некоторой степени искупили умерщвление их родителей. По ту сторону Эльбы славяне или славенцы, носившие различные названия, несмотря на то, что у всех них были одинаковые нравы, были рассеяны по теперешним владениям Пруссии, Польши и Богемии, а некоторые случайные изъявления покорности побудили франкского историка расширить пределы империи Карла Великого до берегов Балтийского моря и Вислы. Завоевание этих стран или обращение их в христианство относится к более поздней эпохе, но впервые совершившееся присоединение Богемии к государственному телу Германии может быть основательно приписано военным предприятиям Карла Великого. Пятое. Он наказал живших в Паннонии аваров или гунов теми же бедствиями, каким они подвергали другие народы. Деревянные укрепления, которыми они окружали свои владения и свои деревни, были разрушены троекратными усилиями франкской армии, проникшей в их страну и сухим путем, и водой, сквозь Карпатские горы и вдоль Дунайской равнины. После длившейся 8 лет кровопролитной борьбы за смерть нескольких франкских военачальников отомстило умерщвление самых знатных гунов. Остальная нация покорилась. Резиденция Кагана была разрушена, так что от нее не осталось никаких следов, а сокровища, которые были плодом 250-летнего хищничества, обогатили победоносные войска или пошли на украшение итальянских и гальских церквей. После покорения Паннонии империя Карла Великого расширилась до слияния Дуная с Тиссой и с Савой. Провинции Истрия, Либурния и Далмация были легким, хотя и недоходным приобретением, и только благодаря умеренности Карла Великого грекам было оставлено действительное или номинальное верховенство над приморскими городами. Но эти отдаленные владения увеличивали не столько могущество, сколько славу латинского императора. И он не решался приступить к основанию каких-либо церковных учреждений для того, чтобы отучить варваров от их бродячей жизни и от привязанности к идолопоклонству. Были сделаны легкие попытки провести каналы между реками Соной и Мозелем, Рейном и Дунаем. Довершение этих работ оживило бы империю, но гораздо более денег и труда нередко требовалось на постройку какого-нибудь собора. Если мы проследим контуры этого географического очерка, мы найдем, что владычество франков простиралось в направлении от запада к востоку, от Эбро до Эльбы и Вислы, а в направлении от юга к северу, от герцогства Беневентского до реки Эйдера. Составляющие постоянную границу между Германией и Данией. Бедственное положение остальной Европы и ее раздоры увеличивали и личное, и политическое влияние Карла Великого. Острова Великобритания и Ирландия были предметом споров между многочисленными князьями саксонского или шотландского происхождения. А после потери Испании христианское королевство готов, находившееся под властью Альфонса Скромного, ограничивалось узкой полоской Астурийских гор. Эти мелкие правители чтили могущество и добродетели каролингского монарха. Униженно искали чести и выгод, доставляемых его дружбой, и называли его своим общим отцом, единственным и верховным властителем Запада. Он поддерживал более равноправные сношения с халифом Харун-аль-Рашидом, владения которого простирались от Африки до Индии, и принял от его послов палатку, водяные часы, слона и ключи от гроба Господня. Нелегко понять, как могла существовать личная дружба между франком и арабам, которые никогда не виделись, говорили на различных языках и исповедовали различные религии. Но что касается их публичных сношений, то их мотивом было тщеславие. А благодаря тому, что их владения были разделены большими пространствами, их интересы не сталкивались. Две трети того, чем владел Рим на Западе, находились под властью Карла Великого, а остальную треть восполняло владычество императора над недоступными или непобедимыми германскими народами. Однако нас приводит в удивление тот факт, что при выборе своих противников Карл Великий так часто предпочитал бедность севера богатством юга. 33 трудных кампаний, предпринятых им среди лесов и болот Германии, было бы достаточно для того, чтобы выгнать греков из Италии и сарацин из Испании, и тем доставить ему полное право на титул римского императора. Слабость греков обеспечила бы легкую над ними победу, а священная война с сарацинами воодушевила бы его подданных жаждой славы и мщения, и нашла бы вполне достаточное для себя оправдание в мотивах религиозных и политических. Предпринимая экспедиции по ту сторону Рейна и Эльбы, он, быть может, имел в виду предохранить свою империю от такой же участи, какая постигла Римскую империю. Быть может, он хотел обезоружить врагов цивилизованного общества и с корнем вырвать семя будущих переселений народов. Но один писатель основательно заметил, что завоевания, которые делаются с целью самосохранения, будут бесплодны, если не будут всеобъемлющими, так как с расширением завоеваний увеличивается число врагов. Покорение Германии сдернуло завесу, так долго скрывавшую от глаз Европы континент или острова Скандинавии, и расшевелило в варварских обитателях тех стран их врожденное мужество. Самые энергичные из саксонских идолопоклонников спаслись от христианского тирана бегством к своим северным единоверцам. Океан и Средиземное море покрылись их хищническими флотами, и Карл Великий со скорбью взирал на опустошительные набеги норманов, которые менее чем через 70 лет после того ускорили падение и его династии, и его монархии.